В общем, скатались мы все в Волоколамск, притащили эту самую машинку, я потом все воскресенья с ней провозилась. Но диагноз был почти сразу понятен. В машинке просто не было ведущей шестеренки, а возилась я с ней, думая, чем бы ее заменить, но ничего не придумала, а починить ее мне еще больше захотелось. В машинке был переключатель на трикотажный шов, это я уже ближе к вечеру поняла, то есть она работала и как обычная машинка, и как оверлок. Упрощенный оверлок, двухниточный, с возможностью выполнить только один шов, как раз трикотажный, но мне-то большего и не надо. То есть надо, но и так сойдет, если придумаю, как ее починить. Но ведь я-то придумаю. Машинка-то явно не для домашнего использования делалась, скорее, для ателье каких-нибудь. Вот мастера в Волоколамске с ней и не разобрались. Но я и не с такой механикой разбиралась. Однако мысль заняться новой техникой поплотнее мне воплотить не удалось. Аня, вернувшаяся от ректора, сообщила, что она в своих предположениях была права и теперь руководство мечтает и со мной поговорить. Ну да, я уже сообразила, о чем именно, и до пятницы только и думала о том, как бы отбояриться. Решила, что отказываться от встречи с ректором все же не следует, и, как выяснилось, решила правильно. Правда, меня пригласили вовсе не к ректору, а к какому-то институтскому электронщику, который стал задавать вполне себе правильные вопросы, почти сразу начал их задавать. «Скажите, Светлана, это вы предложили эту схему?» «Да». «А кто ее разработал?» «Я и разработала. А что с ней не так?» «Да, собственно, ничего. Правда, сама идея регулировать мощность двигателя током несколько неожиданна, но теоретически работоспособна. Однако если посмотреть на реализацию, у вас в схеме использовалось почти 50 электронных ламп, отсюда и надежность ее кажется не сильно высокой. Да там ломаться нечему, все лампы работают в щадящем режиме. Но во включенном состоянии при любых режимах лампы постепенно портятся, причем заранее невозможно предсказать, когда они откажут. Но у меня вопрос несколько иной. У вас схема и изначально была, я бы сказал, переусложнена, есть гораздо более-менее сложные схемы для усиления постоянного тока. А вы почему-то в свою схему решили добавить еще две, причем совершенно идентичных, цепи. Зачем? Ведь в этом случае она становится просто сложнее, а понять, для какой цели вы эти цепи, которые кажутся вообще бесполезными, добавили. А, понятно, это не бесполезные цепи, это термостабилизаторы. Ведь изначально схема делалась для регулировки отопительных котлов, а так как температура изменяется, то есть чтобы держать температуру с точностью до градуса, нужно тысячные доли миллиампера отслеживать, а для этого ток приходится в тысячи же раз и усиливать. А теперь представьте, что выставили вы в котле температуру, допустим, 40 градусов, а у вас регулятор стоит в холодном сарае. Котел поработал, в сарае воздух нагрелся или просто ночь настала, подморозила, в сарае похолодало, вот, смотрите сюда. Если эта цепь нагрелась на 20 градусов, то что будет на выходе? Что? Ток изменится уже процентов на 10, то есть днем и ночью котел будет температуру держать с отклонением уже градусов на 10-15, а вот если поставить цепь термостабилизации, то отклонение составит десятые доли градуса. Только вот эти два сопротивления нужно на плате рядом ставить, чтобы они одинаковую температуру имели. Обратите внимание, одинаковую, но практически любую, в пределах от минут 50 до плюс, думаю, 200. ХМ, интересное решение. И как вы до этого дошли? Да соседка по комнате, у нее родня как раз поросят выращивала. Она сказала, что если в свинарнике температура будет меняться от хотя бы плюс 15 до плюс 30 в течение дня, то поросята сдохнут максимум через неделю. А мяско-то хочется свеженького, и побольше, так что поросятам нужно обеспечить жизнь не только сытную, но и теплую. Да уж, с этим не поспоришь. Спасибо, вы мне очень интересную мысль подкинули, и решение ваше, мне кажется, не только в свинарнике полезным окажется. Мы еще минут 15 поболтали, и все задаваемые моим собеседником вопросы были тоже исключительно по делу. Правда, я так и не поняла, куда еще он хочет поставить этот свинский терморегулятор, но, похоже, в какое-то действительно важное место, потому что ему особенно понравилось то, что схема, после установки в нее цепей термостабилизации, отслеживает изменение температуры на объекте буквально на сотые доли градуса, и проделывает это за десятые доли секунды. И что датчик, просто проволочное сопротивление, одинаково успешно может работать и при минус 200 градусах, и приплюс в общем, пока проволочина не начнет плавиться. Правда, для этого нужно будет еще и контур, отслеживающий нелинейность коэффициента сопротивления от температуры добавить, но он-то совсем простой. Впрочем, я и о своих сомнениях о применимости всей этой электроники высказала. Теоретически все это, конечно, очень интересно, но в жизни вряд ли все это применение хоть какое-то найдет. По крайней мере, в свинарниках его точно никто использовать не станет. Я тут прикинула. Одних ламп в эту схему потребуется рублей на пару тысяч. Но есть области, где и такие дорогие решения будут дешевыми. Вы ведь СРТ, тогда уже знаете, что иногда цена не имеет решающего значения. Так что если вам вдруг какая-то помощь понадобится, обращайтесь. А если мне о чем-то вас расспросить еще потребуется, обращайтесь, не вопрос. А про помощь вы не знаете? Где в институте можно сделать не самую простую шестеренку. На опытном производстве у вас чертеж есть? Приносите к нам на кафедру, я заказ оформлю. Приятный мне дядька попался, а если он еще и шестеренку поможет заполучить, то вообще замечательно будет. Профессор Солодовников свое мнение о разговоре со студенткой сотруднику первого отдела высказал очень сжато. В том, что схему именно эта девушка и разработала, у меня сомнений теперь нет ни малейших. Конечно, на первый взгляд схема, по сравнению с известными аналогами, переусложнена, но девушка предусмотрела даже то, что мотор при повышении нагрузки греется и сопротивление обмоток возрастает. Незначительно, но все же, и она специально добавила обратную связь, это изменения учитывающие. А теперь контуры термостабилизации. Откровенно говоря, я несколько удивился, узнав, что все это она придумала, чтобы каким-то колхозникам помочь в выращивании поросят в надежде, что они в благодарность с ней просто свининкой поделятся. И сама очень быстро поняла, что как раз для колхозов вся ее затея не годится. Но схему чисто из упрямства, из упорства продолжала доводить до совершенства, и теперь она, мне кажется, близка к идеалу. То есть ее уже можно, вероятно, с определенными доработками, применить в программе создания автоматики для котла, а возможно, и без доработок. Она на лету буквально к ней добавила контур для учета нелинейности сопротивлений при высоких температурах. А может быть, ее просто стоит подключить к этой работе? Я ненавязчиво поинтересовался, но она отказалась. То есть и я не прямо в лоб ее спросил, и она тоже лишь намекнула, что ей это не интересно. То есть сказала, что если понадобится ее помощь, то она поможет в свободное от других занятий время. Ну а так как я ее не смогу включить в работу, то если вы сможете оказать ей какую-то поддержку, премию, например, выписать по линии НТО, то есть вы хотите сказать, что ее работа в чем-то поможет в решении задачи по управлению котлом. Можно и так сказать, а можно и иначе. Ее решение почти целиком закрывает один довольно важный вопрос, к которому мы даже подступиться опасались. То есть она просто предложила на проблему взглянуть с иной стороны, и тут же готовое решение, именно с другой стороны, и выдала. А в электронной технике она разбирается прекрасно, я уже отметил, что довольно непростую схему компенсатора она просто из головы выдала, практически не задумываясь. Но такие управленцы, боюсь, на РТ будут востребованы больше, чем на АС, и мы уж лучше просто к ним обращаться будем иногда. Но как-то девушку наградить, если она такую схему буквально за кусок мяса смогла разработать? Хорошо, мы об этом тоже подумаем. Владимир Викторович, а вы все мне сказанное запишите на бумаге, только про свинину не пишите, и мы обязательно придумаем, как девушке помочь с деньгами. В конце концов, если деньги есть, то свежую свинину можно и на рынке купить. Договорились? Было бы желательно ваш раб вашу записку получить уже завтра. Вообще-то дядька оказался заведующим кафедры с таинственным названием 13-2 и с не менее таинственными связями в институте. То есть мне готовую шестеренку принесли уже в понедельник. И во вторник я своих соседок порадовал обновками, а в среду половина девушек-студенток, вру, все же, скорее, четверть, по несколько пар пропустили. Так как магазинчик трикотажной фабрики располагался далеко, к тому же они там очередь создали огромную, а продавщица в магазине одна работала. Ну а я, просто показав, как правильно эти великанские чулки резать и шить для получения товарного продукта, вернулась к учебе. Все же математику я с институтских времен изрядно подзабыла, всякие теоремы Каши я помнила лишь по названию, да и то исключительно благодаря популярной студенческой песне. Времен моего прошлого студенчества популярной, но полностью погрузиться в учебу все же удалось не сразу. Владимир Викторович буквально вынудил меня свою схему выставить на какой-то конкурс студенческих работ, а там всяких сопроводиловок пришлось писать кучу. Однако всему когда-то приходит конец, и эпопея с отопителем для свинарника тоже закончилась. Причем закончилась совсем иначе, чем я ожидала. Студенты теплотехники разработали свой котел, газовый, с естественной циркуляцией теплоносителя, а в качестве источника газа они предложили использовать биогаз. Подобные реакторы уже больше 60 лет были известны. Правда, в котле, сделанном на базе обычной водогрейной колонки, клапан был электромагнитный, но он питался от обычного автомобильного аккумулятора, который заряжать требовалось даже не каждый день. А еще они учли, очень точно рассчитали, инерционность теплового контура и в качестве датчика температуры применили все же концевой контактор на сельсине. Кстати, их разработкой получила первое место на конкурсе НТО, а я, похоже, бумаги вообще напрасно морала. Ну и плевать, зато зачеты я сдала относительно легко и была уверена, что и экзаменационная сессия у меня пройдет без особых проблем. Вот только я не сообразила, что экзамены для меня могут стать вообще проблемой незначительной, по сравнению с другими. Глава 4. Математику у меня принимал Сергей Валентинович, и в результате мы подарили друг другу отличное настроение на весь оставшийся день. Хотя почти весь семестр он очень внимательно за мной приглядывал, скорее, хотел подловить на незнании каких-то теорем или формул, но в целом отношения у нас были, по крайней мере, поводов для ругани не было. Пару раз я не успевала подготовить к семинару домашние задания, о чем его перед началом семинара предупреждала, но обещала исправиться к следующему занятию, и он мне такие, все же достаточно редкие, промахи вроде бы прощал, но я действительно всегда к следующему занятию все делала и ему сделанное показывала. Поэтому на экзамен я шла достаточно спокойно, а еще билет мне попался вроде бы легкий. К ответу я готовилась недолго, задачки быстро на бумажке решила. Он мои решения быстренько проглядел и стал задавать дополнительные вопросы. И вот тогда я уже начала напрягаться. Обычно преподаватели доп. Вопросы задавали, когда хотели экзаменуемого вытянуть, то есть когда им не очень понравились ответы на вопросы билета. А мне он задал таких вопросов уже несколько, так что повод напрячься явно был. Но когда его вопросы закончились, все же ему экзамен требовалось принять не у меня одной, и он, откинувшись на стуле, с какой-то хитренькой мордочкой произнес: «Ну что же, вполне удовлетворительно, давайте зачетку». Я буквально встала на дыбы. «Меня ушел довольным не удовлетворяет, ставьте», не удивила я, «на пересдачу приду». «Извините, что ставить?» У него физиономия на самом деле была удивленной. «Ну, не удивил. Вы что, не знаете, как студенты оценки называют?» «Что-то не слышал, а как?» Все же выдержка у него оказалась профессиональная, преподавательская, и в голос он не заржал. «Вы меня не так поняли. Я знаю, что вы хотите учиться на отлично, вы это тоже знаете, и я всего лишь хотел сказать, что удовлетворен тем, что вы желание свое подкрепляете делом. Так что давайте зачетку, вы сегодня обманули товарища лектора». И тут он все же не удержался и захихикал. Так как математика была последним экзаменом, в коридор я вышла довольная до нельзя, и тут же мне настроение испортила секретарша из деканата. «Федорова, тебя срочно приглашают в первый отдел, прямо сейчас приглашают». «Ну, с экзаменами и моим студенческим фольклором этот вызов точно не связан, вряд ли этот фольклор успел даже из стен аудитории выйти». «С колготками?» Тут уже определенный смысл появлялся, ведь если эту нехитрую конструкцию запатентовать, то можно прилично так денежек у буржуев отгрести. Но что-то маловато это для первого отдела, а с иностранцами я не контачила, безобразия не нарушала, лозунги антиправительственные не продвигала. Так что в неприметную комнатку я зашла, просто вскипая от любопытства. И сразу, как только я открыла дверь, причину вызова поняла. Рядом с дядькой из первого отдела, которого я пару раз видела на заседаниях НТО, сидел Владимир Викторович. Но разговор начал все же особист. «Светлана Владимировна, а во, уже Владимировна, быстро же я расту в собственных глазах, мы вас пригласили вот по какому поводу. Профессор Солодовников считает, что предложенная вами схема управления котлом весьма интересна и может быть применена для использования в другом изделии в другом котле, но не маленьком, а довольно большом и мощном, Поэтому было бы неплохо предусмотреть способы повышения надежности рабочей схемы. Предусматривайте, я не возражаю. Ведь это вы по поводу авторского права меня пригласили. Что? Очень удивился чекист. Нет, по другому поводу. Видите ли, товарищ Солодовников считает, что вы нужно будет произвести некоторые изменения в предложенной вами схеме, и он считает, что вы с этим можете справиться очень быстро. Но данный проект идет по закрытой тематике, и вам нужно будет дать определенные подписки о неразглашении. Мы вам дадим вторую форму допуска. Вы, как и любой другой студент МФТУ, такую форму в любом случае скорее всего получите курсе на третьем-четвертом, а здесь вы ее просто получите чуть раньше. Ясно. Ну давайте бумагу, только пальцем ткните, где расписаться нужно. Особист достал их стола довольно толстенькую пачку бумаг. Ну что же, радует, что вы понимаете, о чем мы говорим. Вот, читайте внимательно. И чего я там нового увижу? И так понятно. Секреты не разглашать, с иностранцами шашни не крутить. По приемам в иностранных посольствах не шастать, по улице с плакатом «Я секретный разработчик секретных секретов» не бегать, секретные документы хранить строго в секретном месте, из части не выносить, все буквы писать только в пронумерованных и прошнурованных секретных тетрадях. Где подписывать-то? Но вы все же прочитайте внимательно. Дядька это произнес суровым таким голосом, но все же глаза его смеялись. Ну что, я прочитала, а затем подпись в нужном месте поставила, и подпись расшифровала, и дату указала. Светлана Владимировна, в разговор вступил профессор, у вас очень интересный подход к решению задачи автоматизированного управления, но ваша схема работает лишь с одним параметром, а нужно ее доработать таким образом, чтобы она отслеживала уже три разных параметра, причем один из них дискретный, так его назовем, а еще нужно как-то повысить надежность. По вашим подсчетам изделие проработает без сбоев примерно полгода, а желательно повысить этот срок раза в 4, и цена изделия тут уже будет не принципиальна. Если на цену внимания не обращать, то и думать ни о чем. Поставьте три ящика рядом, выходы заведите на компаратор, который по мажоритарной системе будет выдавать финальный управляющий сигнал. По какой системе? Три ящика дают три, в идеальном случае, идентичных управляющих сигналов. Если один сломается, то с него сигнал пойдет уже другой, и компаратор будет выдавать такой, какой останется одинаковым на двух других. То есть понятно, вы предлагаете простое дублирование. Во-первых, не дублирование, а троирование, а во-вторых, не простое, а мажоритарное. Демократия в действии, так сказать. Три ящика голосуют и побеждает большинство голосов. Ну да, я именно это имел в виду. Но еще возникает вопрос о дополнительных сигналах с других датчиков. Мне нужны подробные параметры котла, которым схема будет управлять. У нас подготовлена техническая постановка задачи на систему управления. Посмотреть можно? Я же уже подписку дала, форму, как я понимаю, практически получила. Солодовников переглянулся с чекистом, о чем-то они там взглядами договорились, и чекист, поднявшись со стула, достал из сейфа довольно толстую папку. Точнее, скоросшиватель, между прочим, новинка в советской бюрократии, и протянул ее мне. Я подобные документы в прошлом своем студенчестве повидать успела, поэтому, открыв папку, быстренько пробежала по основным, для меня, пунктам. Вы мне этого постановщика задачи как-нибудь пришлите, я ему быстро объясню, каким противоестественным образом его мама на свет произвела, а потом все же нужную информацию из него вытащу, причем нужную именно мне. Хм, профессор Солодовников легонько так усмехнулся, и что же вам тут не понравилось? Мне кажется, что вы даже пары страниц прочитать не успели. Мне не понравилось все. То есть если делать так, как тут написано, сделать-то можно, но потом ко мне придут очень злые дядьки и будут меня бить за то, что у них котел взорвался. Сами подумайте, ну как можно управлять котлом, если не понимать физику происходящих в нем процессов? Ведь даже сраный котел для свинарника у меня не взлетел не потому, что схема управления плоха, а потому что я, не учтя хотя бы инерционности теплового контура, требования к этой схеме завысила на пару порядков и получилось, что получилось. А теплотехники, этот параметр учтя, разработали котел в разы дешевле и на порядок проще. Но у них котел тоже, как вы выразились, не взлетел, отметил Солодовников. Я знаю, хихикнула уже я, и не взлетит. Просто потому что они предложили отапливать его пердячим паром, а проект нужного биотанка предложить забыли. При этих моих словах профессор поморщился, но я предпочла на это пока внимания не обращать, потом исправлюсь, и не предложит. Для его разработки уже не столько инженеры нужны, сколько биологи, а у нас в институте таких просто нет. Но я не об этом, а о том, что для решения поставленной задачи мне нужно знать о котле буквально все, так как я заранее даже сказать не могу, что там будет важно, а что нет. Видите ли, Светлана Владимировна, в разговор снова вступил особист, все же, как я сказал, работа предусматривается закрытая, а вы даже со второй формой допуска. Насколько я уже поняла, разговор идет об урановом котле. Так что, если вам действительно нужно от меня получить работающую систему управления, дайте мне первую форму и не будем больше играть в секретность. Мне ведь на самом деле будет важно понимать детали. Котел будет энергетический или плутониевый, его мощность, даже габаритные параметры и места размещения управляющих автоматов. Кто вам рассказал о... По-моему, разве что в Мурзилке про урановые котлы еще заметок не напечатали. И я повторю, чтобы разработать управляющий контур, мне о котле нужно будет знать все, все или ничего, и во втором случае я просто спокойно продолжу учиться. А как быстро вы сможете провести такую разработку? Неуверенно поинтересовался Владимир Викторович. Если в одиночку, то к окончанию института скорее всего успею. Если собрать правильную рабочую группу из студентов, аспирантов и даже преподавателей, то, скорее всего, к лету можно будет черновой проект отработать и приступить к изготовлению рабочих изделий. Нам желательно получить какой-то результат через месяц, в разговор снова вернулся особист. Хотя бы чтобы знать, получим мы в обозримые сроки нужное изделие или потребуется искать других исполнителей. Вам самим-то не смешно, за месяц можно только толково этих заданий составить, причем за месяц после того, как я нынешнего постановщика задачи вытрясу, и вот только после этого вообще можно будет говорить о каких-то вменяемых сроках. А задачу, вы уже сейчас можете быть уверены, что она будет решена, причем именно в кратчайшие сроки. В кратчайшие возможные сроки. Исполнителей лучше, чем в МФТУ, вы вообще нигде в стране не найдете. А эти сроки на основе нынешнего техзадания и чем оно вам вообще не нравится конкретно, вы знаете, что дураки учатся на своих ошибках, а умные – на чужих. Просто потому что собственные ошибки их ничему научить не смогли. Так вот, я как раз дура. Свою ошибку сделала, на ней научилась, и поэтому уже точно знаю, что и котел наших тепловиков пользы не принесет, пока не принесет. И мне этого достаточно, а учиться на чужих ошибках мне удовольствия точно не доставит. Что конкретно не нравится, объяснять долго и неинтересно, а если вкратце, то в этом, с позволения сказать, техзадании есть несколько серьезных умолчаний. Я вспомнила небольшой проект, который по заказу какой-то музыкальной группы выполнили однокурсники из мира. Музыкантам захотелось управлять светомузыкой, причем управлять автоматически, по барабанному ритму, и ребята сделали все, что было заказано. Но музыканты не учли парочки мелочей. То, что мембрана барабана колеблется достаточно долго, а контроллер, цифровой, сделанный на базе тогдашнего популярного игрушечного компа БК, успевал отработать каждое отдельное колебание этой самой мембраны, и результат пришлось спустить в унитаз. Очень, между прочим, недешевый результат. А если бы эти лабухи задачу поставили корректно, то, скорее всего, мои сокурсники просто не взялись бы за работу. Они потом из интереса прикинули, и у них получилось, что для достижения нужного результата аппаратуру пришлось бы делать раз так в 50 более дорогую, ну, на существующей тогда элементной базе. Но то простые лабухи были, а здесь ядерный реактор нафиг. Хорошо, Светлана Владимировна, мы подумаем, немного помолчав, ответил мне особист. И вас, безусловно, о наших выводах проинформируем. Можете идти. И да, я уточнить хотел, вы на каникулы никуда уезжать не собираетесь? Откровенно говоря, про ядерные реакторы я знала не очень много, но все же кое-что знала. Заводик-то мой изначально и производил разные мелкие изделия по заказам спецкомитета. А когда у деда вышло заводик сохранить, а в России атомная промышленность, благодаря, кстати, киндер-сюрпризу, снова резко пошла в гору, то от нее и новые заказы поперли. На самом деле я и перенос не заметила потому, что обдумывала последние предложения от Росатома. В связи с 60-летием, моим 60-летием, заводы обратно государству вернуть. За большие деньги и за серьезные уже политические пряники, но я расстроилась не из-за того, что заводы у меня столь настойчиво отжимали, а из-за того, что предложение это как бы подчеркивало то, что очень пожилой женщине вообще пора на пенсию валить, поскольку она уже с работой справляться перестает. Я все же считала, что справляюсь неплохо, но ведь со стороны виднее. Впрочем, это лирика, а вот требования к системам управления реакторами я представляла очень неплохо. И очень хорошо представляла и то, что сейчас вообще никто подобные требования даже сформулировать не в состоянии, просто знаний народ не набрался и опыта. Печального, вроде Чернобыля, но если я знаю хотя бы основы этих требований, нужно или их внедрять, или заниматься пошивом колготок. Но как их внедрять-то, если первокурсницу вообще никто слушать не будет? Особенно не будут слушать нынешние безопасники, и я не про сотрудников первых отделов говорю. Хотя и они этот-то вон как насторожился, когда Солодовников поинтересовался, почему я компаратор компаратором называю. Потому что называть научный прибор сравнивателем, это как-то по-детски звучит, для науки нужно латынь применять, сделав максимально важный вид, ответила я профессору. А вы латынь знаете? Дернулся особист. Я знаю испанский. У меня знакомый был, который в Испании воевал, и он очень любил стихи какого-то Лорки декламировать после того, как дерябнет в праздник. А мне интересно же было, что он там бормочет, вот я и подучила язык немного. Но испанский, это же язык, больше всего от латыни в себе сохранивший, а по-испански сравнивать, это цемпорар. Думаю, что и на латыни там что-то похожее, а я же хочу выглядеть солидной ученой дамой, а не школьницей из глухой деревни. Владимир Викторович после этих слов хихикнул, особист вроде успокоился, но ни тот, ни другой даже не поинтересовались, зачем я вообще этот компаратор в схему добавила, и как собираюсь обеспечивать отказоустойчивость именно этого компонента всего изделия. То есть хорошо, что они спрашивать меня об этом не стали, иначе я бы домой уже под утро вернулась бы, но общий уровень управления разными проектами это продемонстрировало более чем наглядно. Так что следующие несколько дней я провела, обдумывая, чем мне мое, прямо скажем, для первокурсницы неподходящее выступление окунется, но и долго думать об этом все же не пришлось. Утром в понедельник 25-го в общежитие тихо зашла секретарша нашего особиста и тихо-тихо пригласила меня прогуляться. Вообще-то девчонки на каникулы разъехались по домам, я одна в комнате оставалась, так что шептать особо и не требовалось, ну, почти шептать. Но у нее это, видимо, было профессиональной привычкой, поэтому я придираться не стала. А она пригласила меня именно прогуляться, попросила одеться потеплее. Температура на улице была в районе минус 25, и мы с ней молча прошли два квартала, после чего она, неожиданно для меня, отперла дверцу стоящей на обочине Победы, закинула свою сумочку, приличную такую сумочку, на заднее сиденье, села за руль и пригласила меня сесть рядом. «Светлана, Владимир Викторович считает, что вы с задачей, я не в курсе того, с какой, и вы мне про нее ничего не рассказывайте». Справитесь, и что для ее решения вам действительно нужно кое с кем поговорить. Форма допуска у вас пока остается вторая, но и в рамках этой формы вам разрешено кое с чем ознакомиться. Возможно, вы узнаете далеко не все, что хотите узнать, но на утверждение первой формы потребуется минимум пара месяцев, а проект довольно срочный. Я вам, перед тем, как вы встретитесь с нужным вам постановщиком вашей задачи, дам отдельно подписать еще один документ о неразглашении, вы согласны? Можно подумать, что мое согласие кого-то интересует. Давайте, где там подписывать-то надо? Вот, держите, она достала откуда-то из-за пазухи тоненькую папочку, читайте. Читайте внимательно, это очень серьезный документ. Ну серьезный, так серьезный, я все внимательно прочитала. И даже пару вопросов задала этой очень серьезной женщине, которая представилась еще в общаге Еленой Николаевной. В документе подробно расписывалось, какие вопросы я имею право задавать постановщику, а какие задавать категорически нельзя. А чтение закончив, с виноватым видом сообщила: «Я готова подписывать, только вы не сказали заранее и я ручку с собой не взяла. У меня есть ручка, сейчас достану». С этими словами она притормозила, вышла, из валяющейся на заднем сидении сумки ручку достала и, поскользнувшись, упала, сильно грохнув рукой о дверь. Наверное, очень сильно ударилась. На нее было буквально смотреть больно. По лицу текли слезы, и руку она как-то бережно к себе прижимала. «Елена Николаевна, давайте я скорую помощь вызову. Вон, на углу будка телефонная стоит, я быстро». «Какая будка, какая скорая помощь?» Со стоном ответила мне она. «Нас уже ждут, а я машину вести не могу, и такси здесь ведь не поймать. Так вы из-за этого так расстроились? Давайте, я машину поведу, а вы мне просто скажете куда. А ты машину-то водить умеешь?» «Конечно, Победе до моего представительского Авентадора далековато, но училась-то я вождению еще в СССР, причем на ГАЗ-51, а по городку своему рассекала еще лет 10 назад в основном как раз на дедовой Победе, которая, если посчитать затраты на ее реставрацию, вряд ли сильно дешевле Ламборгини получилась. Ну да, лет 10 я за руль Победы не садилась, но, надеюсь, навык окончательно не утратился. Умею, и довольно неплохо». «Точно, точно, точно. Ну что, мы едем или сидим тут и плачем? Ну давай, только ты осторожно веди». Приехали мы к какому-то небольшому зданию на окраине Москвы, въехали во двор с железными воротами, которые сами открылись, когда я к ним подъехала. Выйдя из машины, я, конечно, побежала открывать дверцу Елене Николаевне, ведь у нее как раз правая рука была разбита, и я подумала, что самой ей дверь открывать будет очень неудобно и больно. И когда она стала тоже вылезать наружу, из здания выбежал какой-то мужчина, побежал к нам и Елене Николаевне сообщил: «Вас уже ждут». «Это ее ждут, я должна была ее привести, но вот руку повредила». «Светлана, идем». Она проводила меня до какой-то двери и, когда я попыталась ее пропустить вперед, сказала: «Ты уже сама с ним поговори, а мне кое-что еще сделать надо». Входя в комнату, я увидела сидящего за массивным столом очень знакомого товарища. По портретам, в основном, знакомого, и по фильмам документальным. И от растерянности не придумала ничего более умного, чем сказать: «Добрый день, Игорь Васильевич, давайте обсудим, как вы собираетесь управлять атомным реактором, и каким именно». С Курчатовым мы разговаривали часов до трех, пару раз он выбегал и приглашал кого-то, а ближе к концу разговора незнакомые мне товарищи буквально по очереди сами заходили. И за это время все, что мне было нужно для подготовки грамотного техзадания на систему управления, я узнала. Заодно узнала, несмотря на мои постоянные напоминания, что у меня всего лишь вторая форма и не надо мне лишнего ничего рассказывать, что про ксеноновую яму физики уже знают, а про самариевую смерть лишь догадываются, а еще у них и понимание ядерной безопасности лишь на зачаточном уровне находится. Впрочем, чтобы последнее понять, можно было к Курчатову и не ехать. Атомная энергетика находилась на этапе становления, народ просто очень многого еще не открыл и не осознал. Но энтузиазм наших атомщиков мне понравился, а насчет ядерной безопасности я им по возможности помогу правильно подумать. Так что вышла я из кабинета довольная, а у дверей меня ждала Елена Николаевна, и у нее видок был тот еще. Рука на перевязи болтается под криво накинутой кофточкой, и было заметно, что боль ее не покинула. Она же, заметив мой взгляд, виновато пояснила: «Я все же вызвала скорую, врач сказал, что перелома нет, но возможно трещина, руку мне зафиксировал вот. Света, ты меня домой можешь отвезти или мне другого шофера вызвать?» «Отвезу, без вопросов». «Ну что, едем?» «Подожди минут 15, чаю вон попей, там тебя инженеры тутошние уже ждут, я как раз от них вышла, а мне надо еще свои вопросы с товарищем Курчатовым обсудить, но это недолго». И она в кабинете времени провела действительно не больше 15 минут, а потом я отвезла ее домой, она жила поблизости от института, оставила там машину во дворе, пешком дошла до общаги, попила чаю с купленной по дороге булкой и села думать о новой схеме. Солодовников сильно ошибся насчет того, что можно старую просто слегка доработать. А когда сидишь в одиночестве и о чем-то думаешь, то как-то на автомате пересаживаешься с жесткого стула на мягкую кроватку. Во вторник утром Елена Николаевна докладывала начальству. Я была уверена, что не говорила ей, к кому мы едем, но, возможно, от боли после падения что-то изболтнуло ненароком. Так что на этом все же сосредотачиваться считаю делом излишним. Что же до реакции физиков, товарищ Курчатов мне сказал, что наша девушка, похоже, в автоматике кое-что понимает, серьезно понимает, а в атомных котлах наверняка не разбирается. Правда, он заметил сейчас, она достала из сумочки бумажку, прочитала: «О ксеноновой яме и американцы писали, это вообще не секрет, а про самариевую могилу они сами только недавно узнали, но она о ней говорила как о хорошо всем известном явлении, и это его, похоже, сильно удивило. А меня другое удивило. Светлана автомобиль водит очень уверенно, я бы сказала, на уровне старого московского таксиста. Но прав на вождение автомобиля у нее нет, я догадалась об этом спросить только когда она меня уже до дому довезла. Даже не догадалась. Она так уверенно машиной управляла, что я и не подумала, а она, меня высаживая, спросила, где здесь во дворе машину поставить, потому что без меня она на ней никуда не поедет, так как прав нет. Я подумала, что она их с собой просто не захватила и переспросила, но у нее действительно прав нет. Спасибо, товарищ капитан, про машину мы уточним. С рукой-то у вас что? С утра рентген сделала, трещины вроде нет, просто ушиб очень сильный. Врач сказал до конца недели с повязкой этой ходить, а в пятницу снова в поликлинику зайти провериться. Я в пятницу на работу до обеда не выйду. Не страшно. Значит, в реакторах она не разбирается, но в управляющих автоматах очень хорошо. Ну что же, подождем, пока она принесет обещанное этих задание. И да, вы ей про премию-то сказали? Нет, забыла, извините. Не переживайте по этому поводу. Мне из института товарища Курчатова коллеги звонили, рассказывали, как вы от боли едва сознание не теряли. Я тогда в обед сам к ней зайду. Надо все же девушку порадовать. А теперь займитесь документами по теме профессора Яхина, это срочно. Глава 5. Руководство технилища в лице заведующего кафедрой Солодовникова сделало мне шикарный подарок. Оказывается, моя схема токового контроллера все же выиграла конкурс, только не студенческих работ в институте, а конкурс, объявленный главприбором Средмаша. И мне за это досталась премия в размере 3-месячных окладов, то есть 4800 рублей. Ну а то, что я им подсунул агрегат, разработанный ими же, точнее, в НИПом, в начале 60-х, причем лично Шеховцевым, меня вообще ни капли не смутило и даже чем-то порадовало, ведь имея такую базу, тот же Николай Архипович придумает что-то еще более качественное и полезное. А Николай Архипович схему вылизал до идеала, ее мой заводик практически без изменений выпускал года так до 10-го. Только то, что завод выпускал, делалось на стержневых лампах и весило 1,5 килограмма вместе с корпусом размером со среднюю книгу. А у меня здесь получилось что-то монументальное, но стержневые-то лампы уже вроде начали в СССР делать, так что доработать прибор будет несложно, когда потребуется. А с этой схемой мне пришлось несколько лет провозиться. Когда я вернулась в городок, дед меня как раз на нее и посадил, то есть на оптимизацию этих процессов производства, а потом мне пришлось ее дорабатывать под другие марки ламп. Производство-то их в стране закончилось, я в режиме ошпаренной кошки по всему бывшему Союзу все лампы, какие на складах имелись, скупала из неликвидов предприятий, зато потом мне лично киндер-сюрприз вручил отраслевую медаль за сохранение важнейшего производства. Ну да, на этих лампах у меня и завод пару лет существовал, продавая устройства китайцам за большие деньги. В реакторных-то залах полупроводники слишком быстро дохнут. Так что эту схему я и ночью после крупного банкета, вообще в сознание не приходя, расписала бы. Но для нынешних специалистов моя схема выглядела, да, очень уж переусложненной. В ней каждый операционный усилитель не две лампы содержал, а 6. Но что поделать, если советская промышленность производила только стержневые пентоды. Зато у меня появилась шикарная отмазка. Когда тот же Солодовников спросил, почему у меня в схеме исключительно пентоды используются, я ответила, что просто про другие лампы ничего еще не знаю. Но для того, чтобы целиком реактором управлять, схема безусловно не годилась. У меня даже по самым первым прикидкам получалось, что в управляющем контуре потребуется авм-каналов так на 100, а ведь реактор реактору рознь, и машину нужно делать настраиваемую на очень широкий круг параметров. А решить такую задачку ой как непросто. Но все это – дело будущего, а сегодня, когда внезапно в руках оказалось много денежек, нужно попытаться их с умом потратить, пока они не закончились. Дмитрий Антонович с интересом наблюдал за тем, как проходило заседание ученого совета. Вообще-то ему на этом заседании было присутствовать не обязательно, но он, заняв совсем недавно должность ректора этого прославленного учебного заведения, считал своим долгом быть в курсе проводимых научных работ, тем более работ по закрытым тематикам, ведь ему в дальнейшем за них и отчитываться в руководстве полагалось. А заседание было интересным с самого начала. Во-первых, на нем присутствовали не только профессора училища, но и представители заказчика, Причем, судя по тому, что тут же сидел и первый отдел в полном составе, и несколько более высокопоставленных сотрудников госбезопасности, тема была именно государственной важности. Но вот основной докладчик по теме его серьезно так удивил. Какая-то незнакомая товарищу Прокошкину молодая сотрудница, да еще одетая как иностранка, правда, когда она поднималась на кафедру, Дмитрий Антонович не смог не заметить, что ее строгая юбка до середины голени имела сбоку разрез до середины бедра, и ему даже показалось, что у нее просто юбка по шву расползлась, но приглядевшись, он понял, что это просто покрой был такой провокационный в чем-то. Впрочем, всем остальным присутствующим было на это наплевать, или они умело делали вид, что наплевать, а товарищ Курчатов сразу же с огромным интересом стал изучать один из повешенных молодой женщиной плакатов, задавая какие-то вопросы, а она ему очень тихо что-то поясняла. Ну а когда все расселись и успокоились, эта сотрудница начала свой доклад, причем начала со слов: «Товарищи, я понимаю, что кое-что в моем сообщении может вызвать множество вопросов, но попрошу пока эти вопросы просто записывать себе для памяти, а задавать их можно будет после того, как я закончу, просто потому, что в противном случае я сегодня закончить просто не успею». Ее доклад оказался очень непродолжительным, она вообще минут в 10 уложилась, и Дмитрий Антонович подумал было, что ради такого собирать настолько большой и представительный коллектив было не самым лучшим решением. К тому же молодая дама весь свой доклад посвятила лишь одному из повешенных на стену плакатов, и зачем было вешать еще чуть меньше десятка остальных, он не понял. Но оказалось, что все это просто выглядело не так. «Светлана Владимировна», первым вопрос задал Курчатов, «а для чего вы непосредственно в управляющий контур включили блок управления внешними агрегатами? Ведь эти агрегаты непосредственно к котлу отношения не имеют, они поэтому и называются внешними. Потому что вся эта автоматика должна безупречно работать даже в эпицентре ядерного взрыва. И что же вас заставило так думать? Наши летчики достигли вершин мастерства, они бомбы всегда теперь кидают точно в эпицентр. И я не думаю, что летчики вероятного противника наиболее вероятного противника, существенно хуже наших. Так это я к чему? Реакторный зал – это наиболее защищенное помещение всей станции, и если этот наиболее вероятный сможет повредить хотя бы близлежащие подстанции, обеспечивающие энергией циркуляционные насосы, то вы и сами знаете, что будет необходимо немедленно запускать резервные генераторы. Но если эпицентр окажется поблизости от станции, может оказаться, что вручную их запускать будет просто некому. Да и стоящая снаружи автоматика может отказать, а если сохранится хотя бы реакторный зал, то вторичной катастрофы от взрыва реактора можно будет избежать даже без вмешательства человека. Ваши рассуждения понятны, и я, пожалуй, с ними соглашусь. Но у меня снова появился вопрос. Почему вы все время котел называете реактором? Почему любой агрегат, внутри которого происходит какая-то реакция, должен называться реактором, чтобы все понимали, что это такое? Реакторы, конечно, бывают разные, химические, биологические, но не реакторами от этого они не становятся. Еще вопросы у вас остались, один, небольшой. У вас здесь изображена только общая схема контура управления, причем, я уже заметил, очень хорошо продуманная. Но на остальных ваших плакатах я ожидал увидеть расшифровку отдельных элементов общей схемы, а вместо этого вы изобразили что-то совершенно непонятное и, мне кажется, к основной схеме отношения не имеющее. То есть, извините, я не понял, какое они имеют отношение. «Спасибо за вопрос», — ответила докладчица, и Дмитрию Антоновичу показалось, что она едва удержалась от того, чтобы не рассмеяться. «Вы помогли мне естественным образом перейти от преамбулы к собственно докладу. Вот здесь, на первой схеме, изображено 9 основных модулей управляющей системы, но ни один из них пока не реализован в железе. Точнее, функционально проработан лишь первый, и если я одна буду его доводить до ума, то мне потребуется минимум полгода. Но если создать для его доработки рабочую группу из 9 человек, то все доработки можно сделать менее чем за месяц, а еще за месяц все воплотить в металл и стекло. Или, если подключить к этой работе Фрязина, изготовить рабочий агрегат вообще за пару недель, и тогда его получится поставить уже на АМ-1, причем не нарушая сроков его сборки и проверки. Наглядный пример того, как обменять время на деньги. Светлана Владимировна, так это не делается, недовольным голосом отметил Курчатов. «Вы правы, пока не делается. Но если все проделать именно так, то любые разработки подобной тематики потребуют времени и средств в разы меньше, чем на это тратится сейчас. Кроме того, здесь уже проработаны все протоколы сигнальных и аппаратных интерфейсов, поэтому по мере воплощения остальных функциональных модулей их можно будет просто подключать к общей системе по мере готовности, тем самым существенно упрощая управление реактором и всей станцией во-первых, а во-вторых, подготавливая и отрабатывая технологии разработки и строительства уже более мощных станций. Но тут не только это важно, тут вообще все очень интересно получается, смотрите за руками. Вот это, первое, схема совершенно секретная, потому что по ней сразу понятно, зачем и как ее предполагается использовать. Но уже схемы каждого модуля по отдельности тянут максимум на вторую форму допуска. Тут прописаны лишь внешние интерфейсы, а где и для чего модуль будет применяться, уже не ясно. То есть ясно, что где-то в энергетике, но не более, и его разработку можно поручить уже не самым секретным товарищам. А если перейти на следующий уровень, то там при нарастании детализации тоже в каждом внутреннем модуле лишь внутренние же интерфейсы определены, и исполнитель работ максимум что понять сможет, так это то, что прибор этот, электрический, и используется то ли в линиях связи, то ли в управлении мигающими гирляндами на новогодней елке, то есть здесь уже исполнителей можно просто с улицы нанимать без проверок, или даже иностранцам разработки эти заказывать. Пятый модуль, вообще разве что уровня ДСП, управление дизель-генераторами, я даже не знаю, нужно ли тут хоть что-то секретить. То есть вы предлагаете создать, самый главный секретчик быстро пролистал лежащий перед ним довольно толстый документ, целый институт на несколько сотен сотрудников, где только руководство будет иметь доступ. Категорически нет, никакого института не надо, давайте перейдем к седьмой схеме. Вот здесь на этом сетевом графике указано, на каком этапе сколько исполнителей потребуется, и поначалу кажется, что для выполнения проекта потребуется человек 300. Но это совсем не так, на первом этапе нужно будет, как я сказала, 9 человек, но они нужны будут всего на месяц. На втором, уже человек 25, но в этот проект можно будет подключить половину исполнителей с первого этапа, и им работы будет месяца на 3-4. Еще около полусотни исполнителей потребуется для запускаемого одновременно со вторым-третьего этапа, но и им работы будет максимум на полгода. Так что если подсчитать по временным сечениям графика, то максимум у нас будет только в начале второго полугодия проработки проекта, а уже к концу года проект будет полностью закрыт и никакие исполнители вообще тут не потребуются. Поэтому имеет смысл не создавать какой-то отдельный институт, а работы все выполнять в рамках НТО, подключая при необходимости к выполнению отдельных работ студентов, аспирантов и в небольшом количестве преподавателей технилища. А вот эти два модуля вообще можно и нужно будет передать институтам соответствующего профиля. И руководить всем этим безобразием будет лишь 7 человек, когда мы их подберем. Я им ума вложу и объясню детально, что делать надо. То есть сверху всех вы видите себя, побойтесь Бога. Ну какой из меня руководитель проекта, тем более такого сложного и ответственного. Я же еще даже первый курс не закончила. В небольшом зале установилась мертвая тишина. Большинство присутствующих как-то старались переварить поступившую информацию. И Дмитрий Антонович, сам слегка обалдевший от услышанного, обратил внимание лишь на довольную физиономию профессора Солодовникова и очень ехидное выражение лица помощницы начальника первого отдела. Но спустя несколько мгновений народ начал просыпаться, и первым подал голос Курчатов. «Светлана Владимировна, эта шутка была про первый курс, какие уж тут шутки. Я из-за этого совещания лекцию пропустила две уже лекции. Надеюсь, деканат все же учтет, что я их не по своей воле прогуливаю. То есть, как я понимаю, вы предлагаете проект, но участвовать в нем не собираетесь и нести за него ответственность не желаете. Ну почему? Первый модуль я безусловно до работоспособного состояния доведу, могу серьезно так поучаствовать во втором и третьем, но в них уже на уровне помощника какого-нибудь исполнителя, у меня на такую работу пока знаний не хватает, а предлагать работу, не имея знаний, я знаю, как можно выполнить эту работу, и знаю, как ее лучше всего организовать, чтобы ее выполнить в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Но сама я по большей части модулей лишь могу проконтролировать, чтобы принимающие в работе студенты учебу не забросили, и даже не сама проконтролировать, а рассказать руководителям проектов, как это обеспечить. А вы еще тут сейчас сказали, что знаете, как такую работу сделать в минимальные сроки, а вы сами-то что-то в эти минимальные сроки уже сделали? С подковыркой спросил кто-то из представителей заказчика, но на вопрос ему ответил уже Владимир Викторович. Это не один я могу подтвердить. Светлана Владимировна, как мы вместе с товарищем Курчатовым подсчитали, как раз при разработке прототипа первого модуля выполнила, причем в одиночку выполнила, работу квалифицированного инженера, обычно планируемую минимум на полгода, менее чем за 2 месяца. Я не одна ее делала, ответила Светлана. В НТО мне помогало человек 7, я просто между студентами работу распределила должным образом. Тем более, с довольным видом продолжил профессор Солодовников, она и коллективом руководить умеет. Я думаю, что ее предложение все же следует принять. Дмитрий Антонович из всего сказанного на совещании понял одно. МФТУ руководство Средмаша хочет загрузить какой-то, причем весьма серьезной и ответственной работой. А вот кто за результаты ее будет отвечать, было совершенно непонятно. С другой стороны, эта первокурсница тоже, похоже, пришла к такому же выводу и явно работу пыталась спихнуть на кого-то еще, но так как первый этап ее, похоже, был как раз в институте и выполнен, то шансов отвертеться было не особо много. «А я вот что думаю», – заговорил он, – «поскольку проект предлагается выполнить в рамках НТО, то есть практически бесплатно, то стоит Светлане Федоровой дать возможность на примере первого этапа показать, что такой способ разработки вообще имеет какой-то смысл». «Никаких бесплатных работ», – резко ответила студентка, – «люди должны знать, за что они работают, что получат, когда работу закончат, и что не получат, если ее не выполнит. Участникам проекта, по моему мнению, нужно будет платить, причем на уровне инженерного состава заказчика, то есть как инженерам Средмаша». «Светлана Владимировна, но в училище просто нет таких денег. Работа будет делаться, если будет, для Средмаша, пусть Средмаш и платит. Только на первом модуле попробовать, Игорь Васильевич, вы найдете 9 ставок инженеров на 2 месяца, вы говорили на 1,5. Ну на 1,5, тогда фрязинцам вы тоже платить будете сами, без нашего посредничества. А вы гарантируете, что устройство модуль контроля АМ-1 будет готов в марте? Деньги будут, гарантирую. Понятно». Курчатов повернулся к сидящему рядом с ним низенькому лысоватому толстячку. «Подготовьте приказ о выделении 9 ставок инженеров вот этой милой девушке и еще 8, Игорь Васильевич. Я же сказала, что работать будут исполнители, а не я. 9 исполнителей, 9 студентов, и я уже точно знаю, кто именно будет работать. Они будут работать, не я. Я им только скажу, что делать и как, и на этом моя деятельность будет окончена. 9 ставок инженеров и 1 ставку завлаба», и, повернувшись в сторону начальника первого отдела, полувопросил, полураспорядился: «А вы, я полагаю, проследите, чтобы допуск для Светланы Владимировны был нужным образом оформлен». Тот повернулся к сидящей рядом с ним женщине: «Елена Николаевна, все уже готово, я, когда стала оформлять этот талмуд», — она указала рукой на лежащие на столе толстые скоросшиватели, — «в нашем ажбюро, уже поняла, что девушке второй формой точно не обойтись, так что она может к работе приступать». «Вот и отлично», — обрадовался Солодовников. «Светлана Владимировна, вы можете идти собирать вашу группу в НТО, а с деканатом вашим я вопрос о пропуске занятий сам улажу». Когда все уже расходились, Дмитрий Антонович подошел к Курчатову. «Игорь Васильевич, я тут недавно, и пока понять не смог, как вы просто под честное слово первокурсницы по сути просто назначили ее руководителем хоть и относительно небольшого, но, как я понимаю, весьма важного проекта. А я и не знал до сегодняшнего дня, что она первокурсница, думал, что она минимум ведущий инженер в МФТУ. Мы с ней несколько раз детали проекта обсуждали, и она, скорее всего, в ядерной физике ничего глубоко не понимая, а исключительно из общих соображений дала нам несколько действительно очень полезных советов. То есть соображает-то она уже на уровне хорошего инженера, а то, что пока ей знаний не хватает, так она научится. И, уверен, научится очень быстро. Денежки я успела промотать до того, как они закончились. Причем и промотала-то совсем немного, что-то в районе 1000. Накупила всяких красивых тряпочек, пуговичек, прочего всего, и для начала сшила себе выходной костюм. Правда, не брючный и не потому, что в таких я бы выглядела не очень современно, а потому что сшить брюки по фигуре очень непросто, а у меня времени на шитье было маловато, и костюм получился замечательный, то есть мне лично понравился, а на всех злопыхателей мне вообще плевать. Честно говоря, меня этому в Мексике научили. В бизнесе всегда встречают по одежке, то есть не по одежде как таковой, но и одежда тоже очень важна, так что одевалась я в лучших европейских модельных фирмах. Не только в них, но что-то заказывать у китайских компаний, которые шили как в лучших домах, я не рисковала, в худшем случае у московских модельеров что-то заказывала. Потому что правильные бизнесмены, причем китайцы, особенно, на внешний вид обращают исключительно сильное внимание. А китайцы еще как-то отличают Made in China от точно такого же, но сделанного в Европе или в США. Впрочем, одежду американскую они вообще в грош не ставят, но ведь заботиться приходилось не только о правильной одежде. Мне и свою Lamborghini пришлось купить, чтобы с китайцами торговля лучше шла. Казалось бы, какая разница, во что одет партнер на переговорах и на чем он приехал, если тебе надо купить дюжину высокотехнологичных железяк, которых никто в мире больше не делает. Но если этот партнер навстречу приехал в солидной машине, увешан дорогущими побрякушками, а будь совсем не в лапте, то почему-то и сделка оформляется проще и быстрее, и по цене договариваться становится много проще. И ведь они чуют, что приличная часть этой цены как раз на эти аксессуары и уйдет, но платит. Симон Рамирес, мой тамошний руководитель в аспирантуре, и, как я узнала позднее, мой родной дядя объяснял это просто. Если потенциальный партнер видит, что владелец предприятия может себе такое позволить, то значит предприятие это успешное и надежное, с ним контракт заключать не опасно. Возможно, в Америке так оно и есть, но китайцы, у них раньше было какое-то восторженное преклонение перед европейскими и американскими товарами. То есть они просто отключались от окружающей действительности, примерно как персонаж известного мультфильма «При запахе сыра». Я как-то посчитала, мой Авентадор окупился раза три на контрактах с китайскими фирмами. Правда, где-то на рубеже 10-х и 20-х, с приходом нового поколения управленцев в Китай, это преклонение перед европейщиной стало на глазах угасать, но я уже создала себе там определенную репутацию и ее приходилось поддерживать. И здесь, похоже, тоже ее поддерживать придется, хотя и иными средствами. То есть сначала все же ее создавать, а потом уже поддерживать. Правда, здесь и сейчас репутация не автомобилями и шмотками обеспечивается, а нужными людям работами, но и тут есть засада. Потому что большую репутацию на маленькой, проделываемой в одно рыло, работе не взрастить. А чтобы сделать работу большую, нужны другие люди, и эти люди должны хотеть эту работу сделать. Не просто заработать денег, а именно сделать дело, а для этого нужно было людям дать что-то не очень даже и материальное, но полезное и людей радующее. Ту же красивую одежду, например. Но сначала нужно порадовать себя, и на назначенное на 8 февраля совещание по проекту управляющей системы для энергетических реакторов я пришла вся из себя красивая, насквозь красивая. Мне удалось найти неплохое трикотажное полотно, причем не особенно и дорогое, и я себе даже белье сшила нормальное, которое носить приятно. Так что делала я доклад свой, можно сказать, в полном комфорте, и результат меня порадовал. Конечно, предложения мои не приняли, то есть не приняли все предложения, но вот довести до завершения часть, касающуюся непосредственного управления реактором, мне позволили. И даже позволили людям за это деньги платить. Правда, сильной неожиданностью для меня стало то, что с подачи Курчатова именно меня и назначили руководителем этого небольшого пока проекта, но, во-первых, это означало, что какую-то репутацию я уже заработала, а во-вторых, это даст мне возможность ее и укрепить очень сильно, если работа будет выполнена в срок, однако в этом я как раз была полностью уверена. Я уже успела настроиться на имеющуюся элементную базу, вдобавок выяснилось, что и стержневые лампы, хотя и в небольших объемах, но уже производится, так что в самом паршивом варианте я бы и одна с работой справилась. Криво, косо, но справилась бы, и даже в этом паршивом случае результат был бы всяко лучше уже имеющегося. А если я не ошиблась в тех парнях, которых предполагала к работе привлечь?